Прокуратура или Газпром? Евгений Киселев вспоминает, что отношения между Газпромом и НТВ начались еще в 1995 году. Тогда у Владимира Гусинского возникла идея привлечь дополнительный инвестиционный ресурс для развития молодой телекомпании НТВ путем продажи блокирующего пакета какой-нибудь богатой компании. Наиболее выигрышным вариантом был «Газпром», потому что у него денег немерено. Важную роль в этих переговорах играл Виктор Черномырдин. У них были неплохие отношения, премьер всегда охотно давал интервью НТВ и участвовал в разных проектах телеканала, даже несмотря на то, что во время думских выборов 1994 года журналисты по полной программе проходились по «Нашему Дому Россия», отпуская разные неполиткорректные шутки. Например, именно с легкой руки НТВ движение прозвали «Наш дом Газпром», а про премьер-министра, который на предвыборных плакатах складывал ладони домиком, НТВшники говорили, что он кого-то крышует. Но зато уже в 1996 году НТВ и Владимир Гусинский сделали все возможное для победы на президентских выборах Бориса Ельцина. И вскоре после выборов НТВ заключила сделку с «Газпромом», которая оказалась потом роковой. «Газпром» купил 30% акций владельца НТВ, компании «Медиамост». Киселев признает, что эти деньги во многом стали благодарностью за помощь, которую НТВ оказала Борису Ельцину в ходе предвыборной гонки. В какой-то момент произошла увязка благополучного завершения этих переговоров и позиции телеканала по выборам. Заключение сделки сотрудники «Газпрома» и НТВ отметили грандиозным банкетом в доме приемов газовой монополии в Богородском. Было выпито море водки, потому что там были крепкие советские газовые директора, крепкие мужики с буровой. Никаких глупостей вроде белых или красных вин. Только водка, причем из больших фужеров. Рассадка была такой, что справа и слева от каждого представителя НТВ сидели представители «Газпрома». Стол стоял буквой «П», как на свадьбе. В самом начале встал уже выпивший Черномырдин и произнес программную речь минут на 25, ни разу не сбившись, ни разу не покачнувшись. А в ней была одна ключевая мысль — хороший актив, правильный. Правильно, что «Газпром» вкладывает в СМИ. Черномырдин вспоминал, как недавно был в США и видел, что в Америке происходят такие же процессы. Компания General Electric незадолго до этого приобрела канал NBC. Как я выжил, я не знаю. Мы все чуть не умерли, потому что ни одного тоста пропустить было нельзя. «Пей до дна», — всякий раз настаивали мужики из «Газпрома». «Это же Рэм Иванович тост произносит. Под тост Рэма Ивановича нельзя не пить». Потом же, когда сделка состоялась, «Газпром» было не видно и не слышно. Гусинский всегда мог сказать нам: «Не тронь Черномырдина, не наезжай на Вяхерева, не обижай «Газпром». Но не делал этого. От «Газпрома» бывали разовые просьбы, совсем не обременительные. Например, где-то скважину пускают или участок газопровода. Звонили и просили отразить в дневных новостях. А так, никаких ограничений не было, кроме одного. Никаких личных выпадов в адрес дедушки и членов его семьи в узком смысле. Дедушка и в 90-е годы журналисты любовно называли Бориса Ельцина. Любовь «Газпрома» и НТВ продолжалась и дальше. За несколько лет «Медиамост» взял под гарантией «Газпрома» два огромных кредита в банке Credit Suisse First Boston и в Сбербанке. Кредиты были пущены на расширение вещания, увеличение штата НТВ, закупку фильмов и сериалов, создание корпунктов и запуск спутникового вещания НТВ+. Возвращать кредиты Гусинский, в общем-то, не собирался. В первый раз «Газпром» вспомнил о долгах НТВ весной 1999 года. В тот момент, когда, по словам Киселева, Гусинский разругался с семьей в широком смысле слова. Гусинский, естественно, знал о готовившемся наступлении «Газпрома» еще зимой. Он собрал всех акционеров «Медиамоста» и главных редакторов, принадлежавших ему СМИ, и рассказал, что их ждут тяжелые времена. Часть акционеров склонялась к тому, чтобы все продать и уехать из страны. Но главные редактора, в том числе Евгений Киселев и руководитель радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, заявили, что не согласны все бросить и потерять лицо и не собираются никуда уезжать. Решающим был голос самого Гусинского. Он тоже сказал, что нужно бороться. И борьба началась. 2 марта 2000 года Гусинский в интервью газете «Le Monde» сказал, что телеканалу НТВ грозит закрытие из-за его критики в адрес Путина. Гусинский хотел всем продемонстрировать, что проблемы не из-за того, что он неэффективно ведет свой бизнес, а потому что он хозяин СМИ, который работает в жанре критического реализма. То есть, фактически, нападение было средством защиты. Через 3 дня после инаугурации Путина сразу в нескольких офисах холдинга «Медиамост» начались обыски. Первое обвинение никакого отношения к НТВ не имело. Генпрокуратура объявила, что уголовное дело возбуждено в связи с нарушениями закона, допущенными в процессе приватизации компании «Русское видео», тоже принадлежавшей Гусинскому. НТВ и другие СМИ Гусинского в ответ резко обострили критику Путина. Что будет с нами завтра? Куда идет страна? Ощущение, что идем мы к августу 1991-го. Власть опять может сорваться. Рассуждал Евгений Киселев в программе «Итоги» 11 июня 2000 года. Вспоминает работавший тогда на НТВ Леонид Парфенов. В тот момент мы все думали, что это еще одна информационная война, каких и прежде было много. Никто не воспринимал эту информационную войну так, что кто ее проиграет, тот уйдет. Представлялось, что Гусинский с Березовским точно так же и дальше будут. Один проиграл сейчас, отыграется на чем-то другом. Такое убеждение у всех было до ареста Гусинского. 13 июня Гусинского арестовали и доставили в Бутырскую тюрьму. Это стало шоком для всех российских олигархов. В первую очередь для руководителей «Газпрома». Арест означал, что вялые переговоры, которые вел с Гусинским «Газпром», Кремль вовсе не устраивают. И последний решил прибегнуть к помощи генпрокуратуры. 17 олигархов написали открытое письмо генпрокурору Устинову, предлагая освободить Гусинского под их ответственность. Среди 17 подписавшихся предпоследней стояла подпись Рема Вяхерева. Президент Путин в тот момент находился с визитом в Испании. Он заявил, что для него арест Гусинского неожиданность и что причины ареста ему неизвестны, поскольку он, президент, не смог дозвониться до генерального прокурора. Одновременно Путин дал понять, что он крайне недоволен бездействием «Газпрома». Он сказал, что не понимает, почему СМИ проходят мимо того факта, что «Газпром» давал кредиты Гусинскому, в то время, когда он зарегистрирован в качестве налогоплательщика не в России, а в другой стране. «Почему «Газпром» должен тратить деньги на эту проблему, мне непонятно», — говорил президент. Вернувшись из Испании, Путин вызвал к себе Вяхерева. Тот отчитался о переговорах, которые вел с Гусинским, и пообещал отныне работать активнее. «Я объяснил все Путину, и он согласился со мной. Я спросил его, вы на меня давите?» А он сказал, что нет, рассказывал Вяхерев о той встрече несколько дней спустя. Вспоминает Киселев. «Когда Гусинского арестовали, пришел месседж, который передал министр печати Лесин. Если хотите, чтобы Гусинского выпустили, давайте договоримся о продаже всех долей, которые у вас есть. Будете жить за границей и прекрасно себя чувствовать». Ответный месседж был «давайте вести переговоры». Гусинский провел в СИЗО Бутырки 3 дня. 16 июня Рем Вяхерев заявил, что у «Газпрома» нет претензий к «Медиамосту». В тот же день генпрокуратурой было принято решение об изменении для Гусинского меры пресечения на подписку о невыезде. Теперь «Газпрому» срочно пришлось доказывать, что его менеджеры не менее эффективны, чем сотрудники генпрокуратуры, и они сумеют забрать НТВ у Гусинского миром. Тогда в «Газпроме» вспомнили про некогда созданную, но никогда не использовавшуюся компанию «Газпром Медиа». Теперь эта компания должна была консолидировать все СМИ, принадлежавшие газовому монополисту, и заодно за долги отсудить у Гусинского медиамост вместе с НТВ и прочими входящими в него СМИ, радиостанцией «Эхо Москвы», издательским домом «7 дней», спутниковым телевидением НТВ+, и так далее. Совет директоров «Газпром-медиа» возглавил бывший глава совета директоров «Газпрома» Александр Казаков. Гендиректором стал бывший глава Госкомимущества Альфред Кох. Альфред Кох рассказывает, что предложение отобрать НТВ у Гусинского и передать государству в лице «Газпрома» он получил от министра печати Михаила Лесина. Дело было у Лесина на даче. Старые приятели Кох и Лесин парились в бане. И Кох обрадовался возможности отобрать у олигарха Гусинского телеканал, потому что задача эта казалась интересной Коху-финансисту и справедливой Коху-политику. У Коха было достаточно причин ненавидеть Гусинского, как ненавидело олигархов подавляющее большинство населения страны. Кох не забыл, как, работая в Госкомимуществе, он не имел сил противостоять влиятельности Гусинского в вопросах приватизации. Кох и его давние товарищи Чубайс и Немцов, будучи вице-премьерами правительства в 1997 и 98 годах, объявили тогда открытую войну олигархам, включая Гусинского, не позволили Гусинскому задешево приватизировать государственную телефонную компанию «Связь Инвест», но в целом войну безоговорочно проиграли, отправившись в отставку и навсегда оставшись в истории правительством, объявившим дефолт. Наконец, лично против Коха принадлежавшие Гусинскому СМИ развернули довольно грязную пропагандистскую кампанию, называвшуюся «Делом писателей». Коха и Чубайса обвиняли в том, что они подписали договор с одним из западных издательств, чтобы написать книгу о приватизации, получили солидный гонорар, но книги не написали. Журналисты изо всех сил намекали, что это был не гонорар, а взятка. Казаков и Кох, кажется, искренне полагали, что, во-первых, восстановят справедливость, заставив олигарха отдать телеканал за долги, а во-вторых, поспособствуют свободе слова, ибо Гусинский не сможет больше использовать журналистов в личных, политических и экономических целях. Кох и Казаков утверждают. «И не говорите мне, что при Гусинском на НТВ была свобода слова. Ее не было. Я сам присутствовал на совещаниях во время президентских выборов 1996 года. Я помню, как Евгений Киселев получал от Гусинского указания. И я слышал, как Венедиктов говорил вместо «Здравствуйте, ну, кого сегодня мочим?» Я с самого начала сказал Вяхереву, что разберусь с Гусинским с большим удовольствием. Да, и Кох тоже. Личная неприязнь к Гусинскому нам помогла». Вместе с Казаковым и Кохом за успех операции отвечал министр печати Михаил Лесин. У него тоже были веские причины считать отбор НТВ справедливым и важным делом. Лесину-чиновнику интересно было включить в сферу своей ответственности лучший телеканал страны. Лесину-политику казалось справедливым вернуть государству в лице «Газпрома» телеканал, созданный на государственные деньги. Предполагалось, что 25% телекомпании будут принадлежать государству, еще 25% предполагалось продать иностранному инвестору с хорошей репутацией. Плюс к тому, каждому из троих, Лесину, Казакову и Коху, полагался опцион по 5% акций. Как только Гусинский вышел из СИЗО, начались его переговоры с «Газпром-медиа», вспоминает Леонид Парфенов. Гусинский с Кохом регулярно встречались, о чем-то договаривались. Гусинский говорил: «Вот Алик, Алик нормальный парень». И Кох тоже говорил: «Ну, вроде все нормально, мы все разрулим». Градус полемики на самом НТВ то повышался, то понижался. Было видно, что они ищут компромисс. Казалось, никто не собирался убивать НТВ. Достаточно продолжительный период времени все могло закончиться и так, и сяк. Я думал, что Гусинский как-то отобьется. 20 июля Гусинский и Кох заключили сделку. «Газпром-медиа» выкупала все долги Гусинского, а также сверху платила ему $300 миллионов и получала за это весь медиамост. Этот договор, а заодно и шестое приложение к договору, особо оговаривавшее, что именно отказ от НТВ гарантирует свободу Гусинского, были скреплены подписью министра печати Лесина. Сразу после этого Генпрокуратура прекратила уголовное дело в отношении Гусинского за отсутствием состава преступления. Подписка о невыезде и арест, наложенные на его имущество, были отменены, Гусинский вылетел в Испанию, а месяц спустя объявил, что готов продать «Газпрому» телекомпанию НТВ.